Продолговатый мозг. Медуля облонгата. Продолговатый мозг является частью головного мозга, пограничной со спинным мозгом, имеет форму усеченного конуса, старое название луковица, бульбус. Он находится в полости черепа, на скате, к которому прилежит своей передней поверхностью. Задней поверхностью обращен к мозжечку. По внешнему строению продолговатый мозг несколько напоминает спинной мозг. На его передней поверхности имеется передняя срединная щель, на задней поверхности задняя срединная борозда, а по бокам с каждой стороны находятся передние и задние латеральные боковые борозды. Конец 322 страницы. Все эти борозды являются продолжением одноименных борозд спинного мозга. По бокам от передней срединной щели находятся продолговатые утолщения белого цвета, правая и левая пирамиды. Нервные волокна пирамид на границе продолговатого мозга со спинным частично переходят на противоположную сторону и образуют перекрест пирамид. Кзади от каждой пирамиды имеется утолщение овальной формы, олива. Между пирамидой и оливой в передней латеральной борозде выходят из продолговатого мозга корешки 12-й пары черепных нервов, а дорсальные оливы в задней латеральной борозде – корешки 9-х, 10-х и 11-х пар черепных нервов. По бокам от задней срединной борозды находятся задние канатики, являющиеся продолжением задних канатиков спинного мозга. Каждый задний канатик состоит из тонкого и клиновидного пучков, которые заканчиваются утолщениями, бугорками тонкого и клиновидного ядер скопления нейронов. Верхняя часть задней поверхности продолговатого мозга имеет форму треугольника и образует нижнюю половину ромбовидной ямки, дно четвертого желудочка. От продолговатого мозга к мозжечку идут две нижние мозжечковые ножки. Они имеют форму валиков и ограничивают с боков нижний отдел ромбовидной ямки. В них проходят волокна заднего спинно-мозжечкового пути и другие нервные волокна. Продолговатый мозг состоит из расположенного внутри серого вещества и находящегося снаружи белого вещества. Серое вещество представлено скоплениями нейронов, ядрами продолговатого мозга. К ним относятся ядра 9-й пары черепных нервов, языкоглоточный нерв, 10-й пары блуждающий нерв, 11-й пары добавочный нерв, 12-й пары подъязычный нерв, ядра тонкого и клиновидного пучков, ядра олив и другие. Эти ядра входят в состав нервных центров, с которыми связана рефлекторная функция продолговатого мозга. В нем заложены центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательные, центры безусловных пищеварительных рефлексов, слюноотделение, глотание, отделение других пищеварительных соков, защитных рефлексов, кашель, чихание, рвота и другие. Белое вещество продолговатого мозга состоит из коротких и длинных пучков нервных волокон. Короткие пучки осуществляют связь между ядрами самого продолговатого мозга, а также между ними ядрами ближайших отделов головного мозга, например, ядрами моста. Длинные пучки нервных волокон представляют собой восходящие и нисходящие проводящие пути, являющиеся продолжением проводящих путей спинного мозга. С проводящими путями в продолговатом мозге, как и в других отделах головного мозга, связана проводниковая функция. Продолговатый мозг, несмотря на малые размеры, длина около 3 см, является жизненно важным отделом центральной нервной системы. При поражениях продолговатого мозга, кровоизлияние, травмы и другие, могут нарушиться дыхание, сердечная деятельность и другие функции. Конец 323 страницы.